Глава 20. «Семь пулек, как в Сараеве», — пробормотал я, разглядывая новую докладную записку Зубатова. Некий поручик Фролов гудел с друзьями в Доминике на Невском. Рядом гуляла компания купцов. Слово за слово, мордой об стол, офицеры подрались с торговцами. Поле боя осталось за купечеством. Поручика выкинули из ресторана на мороз. Но это еще не конец истории. Обиженный офицер зашел домой, взял наган, вернулся в Доминик и высадил 6 пуль в негациантов. Один убит на повал, трое ранены. Фролов арестован, сидит в тюрьме. «Простите, что?» Сергей Васильевич поерзал в кресле, допил кофе. Звякнула чашка, в кабинет тут же заглянула Лохтина. «Господа, еще кофе?» «Не обращайте внимания, Сергей Васильевич». Я тяжело вздохнул, посмотрел на секретаршу. Сегодня она выглядела весьма смело. Платье с глубоким вырезом, яркая помада. «Ольга Владимировна, попрошу одеваться на работу в деловом стиле. В Таврическом уже больше 200 секретарей и делопроизводителей. Не надо тут устраивать кабаре». Лохтина вспыхнула, хлопнула дверью. «Стоило ли так резко?» Зубатов тяжело вздохнул. «Порядку нет, Сергей Васильевич». Я побарабанил пальцами по столу, разглядывая докладную. Зубатов пришел ко мне не из-за Фролова. Поручик стал лишь поводом. Курс на упрощение владения стрелковым оружием, револьверами, плюс обучение обычных людей, по мнению МВД, приведет к увеличению числа вот таких расстрелов в общественных местах. А еще к появлению черного рынка оружия. Тут сразу тема террористов возникает. Автоматом. Нужно какое-то сложное регулирование. Но какое? Разрешение при покупке от генерал-губернатора ситуацию не сильно спасало. На прошлой неделе в женском туалете торговали чулками. Целая распродажа. Очередь стояла. Прихожу в понедельник, докладывает дежурный думской стражи. Найдены листовки. Какого содержания? Министр МВД оживился. Революционные? Почти. Призыв прийти на митинг суфражисток. Суфражисток? Нет, я правильно сказал. У суфражисток теперь новая мода. Занимаются японским джиу-джитсу, дабы защищать себя на митингах. Вот и пошло новое слово. Забавно. Зубатов засмеялся. Было бы забавно, если бы я не нашел листовку этих любителей японской борьбы у Лохтиной на столе. Да, задачка. Ей-то чего не хватает. Чего и всем. Право голоса на выборах в Думу. Общество еще не готово к таким радикальным шагам. Я тоже так думаю. Надо бы пяток лет погодить. Выбрать сначала без скандала Четвертую Думу, а там уже... Мы помолчали, каждый размышляя о своем. Лохтина все-таки одумалась, принесла нам еще кофе на подносе. Свой глубокий вырез на платье она скрыла шалью. Но на меня демонстративно не смотрела. И кремовых пирожных тоже не предложила. Тарелочку с ними поставила только перед Зубатовым. Что будем делать по случаю с Фроловым? Тут требуется ужесточение уголовного законодательства. И дополнительное регулирование оборота гражданского оружия, буркнул я, четко понимая, что даже в будущем эта проблема не будет решена. Даже в самых богатых обществах. Американские школьные шутинги тому доказательство. Может вернуть в оборот нелетальные дуэли? Оскорбили тебя? Идешь стреляться восковыми пулями с обидчиком на какой-нибудь государственной арене. Ага, а туда еще желающим билеты продавать. Сейчас у меня начнется совет Думы. Я дотянулся до тарелки Зубатова, под его одобрительным взглядом подхватил одно из пирожных. Подниму тему. Но быстрого решения тут не вижу. До зала заседаний Совета Думы я не дошел буквально несколько шагов. Меня в коридоре перехватил Самохвалов. «Григорий Ефимович», решил лично доложить. Глава службы безопасности отвел меня в закуток кулуар. «За вашими передвижениями по городу следят». «Кто?» «Выяснить не удалось». Петр Титович тяжело вздохнул. «Следившие очень ловко ушли от контрнаблюдения. Я настаиваю на блиндированной карете». «Никаких авто. И упаси Боже мотоциклов». «Какие уж тут мотоциклы. Вчера снег шел». «В В столице и правда сильно похолодало, с Невы потянуло стылым ветром. Как бы наводнение ни случилось, скорее бы уже река встала. И надо сократить передвижение по городу. Нет, это категорически невозможно. У меня на носу подготовка к выставке сызранской продукции. Из Беловежской пущи возвращается его императорское величество. Придется ездить в царское село. Как прошла охота, почтительно поинтересовался Самохвалов, похоже, смирившись с моими суетными передвижениями по городу и окрестностям. «Как обычно», — буркнул я, — «убили много зубров. Жди рогов в подарок». И тем не менее. Нет и нет. Никаких изменений в графике. Блиндированная карета. Ну, пусть. Увеличьте конвой. Известите Туркестанова. Что-то КГБ совсем мышей не ловит. К комитету у меня накапливалось все больше и больше претензий. Работа по лондонским сидельцам фактически не велась. Создание нормальных резидентур тормозилось. Все погрязло в каких-то мелких разборках, которые нам постоянно выносили на Думский комитет. Депутаты чувствовали себя важными и причастными, но я видел, что документы подготовлены из рук вон плохо. Работа саботируется. Туркестанова надо было менять, но на кого? Зубатов и Самохвалов только-только вошли в курс дел. Взять варяга? Чем он будет лучше князя? Сделайте второй кортеж. Пускайте его параллельно со мной. Пущай вороги гадают, где я еду. Дельная идея. Лицо Самохвалова расплылось в улыбке. На два маршрута сил у них не хватит. С выставкой достижений нас постиг облом. Нобели по каким-то своим внутренним соображениям отказались. Морозовым, ввиду перераспределения собственности в клане, совсем не до нас было. Гучков обещал подумать, да так и задумался. Но вот нужда в шоу-руме чем дальше, тем больше выдвигалась на первый план. Потому как бинокль или там индукционные катушки еще можно в гостиничном номере показывать, а вот движок в работе или бочку нефтепродуктов уже никак. С местом под зал Ростеха, как его первоначально окрестили, помог наш всезнающий Мефодий Акинфич. Старый боцман сосватал нам владение купца Зайцева, дом, конюшню и экипажную мастерскую в углу между обводным каналом и депо Николаевской дороги. Я прикинул, туда если прикупить и пару соседских зданий, можно еще одну колонию всобачить с производственной практикой в железнодорожных мастерских или на литейно-механическом заводе Сан-Галле, прямо через забор. Разве что Лиговка с ее дурным влиянием слишком близко. Так что пока перестроили купленное, в бывших конюшнях убрали перегородки и получили нечто вроде залов в два света. Даже дополнительных окон пробивать не потребовалось. С доставкой экспонатов тоже все удобно вышло. Привезли на товарный двор Николаевского вокзала, а оттуда рукой подать. Осталось украсить лапником, царскими штандартами. У меня по-прежнему было право использовать императорские цвета как официального поставщика двора Его Императорского Величества. И вот, можно торжественно открывать. Поначалу к нам ездили исключительно специалисты, но потом ручеек визитеров начал нарастать, и пришлось несколько менять концепцию. Не шоу-рум для избранных, а выставка для всех. Со всякими аттракционами в стиле экспериментариума и полным интерактивом. Среди мужской части посетителей большой популярностью пользовался аттракцион «Заведи двигатель кривым стартером». Сколько раз придется крутить ручку, прежде чем движок фыркнет, зачихает и выдаст струю выхлопа, ее благоразумно вывели через специальную трубу наружу. Ну а пока зеваки крутили ручку, серьезные посетители договаривались о поставках или инвестициях. Корейво, энтузиаст такой, все-таки сделал модель своего двигателя, и когда за ним не надзирали, пытался найти на него интересанта. Пришлось проводить воспитательную беседу, хотя я ему все давным-давно разобъяснил. На наш авиационный движок целая очередь выстроилась. Еще бы, перелет через Ла-Манш, перелет в Данию, высшее достижение инженерного гения и все такое. Миллер с московского завода «Дукс» прямо выпрашивал эксклюзив. Но рядом крутилась такая акула, как «Руссобалт», но и рыбешка поменьше. Первое российское товарищество воздухоплавания Щетинина Одесский аэроклуб и даже сын миллионщика-сахарозаводчика Терещенко. Оказывается, он тоже фанател от авиации и уже даже начал что-то строить под Москвой. А вот цельный автомобиль мы, увы, не успели. Ну, то есть была некая самобеглая коляска в статусе экспериментального образца. Но показывать недоделку нельзя. И сопрут идеи, и продавать нечего. Ничего, будут и еще выставки. Покажем. Миша Шулейкин очень переживал, что тоже пока не может показать серийный образец, только катушки, конденсаторы и прочие комплектующие. Но кто понимал, уже рвали с руками. Особенно кругами ходил Семен Айзенштейн, один из первых российских радиотехников, и все уговаривал войти к нему в долю общества беспроводных телеграфов. Но это мы пока подумаем. А вот свой беспроволочный телеграф, экспериментальный образец, показывали в виде аттракциона. Стоят два стеклянных столика, на них два аппарата. Жмешь кнопку на одном, на втором загорается лампочка. Очень популярная игрушка вышла. Кнопку уже 4 раза меняли, до того ее восхищенные юзеры вдавливали. Дамская часть посетителей визжала на стенде сызранского нефтеперегонного. Там, по моей просьбе, Дмитрий Иванович Менделеев написал нам несколько простеньких, но зрелищных реакций, типа марганцовки с перекисью. Вот нефтехимики и пугали общественность змеями из пробирки. Те же, кто имел интерес не к фокусам, а к производству, беседовали с Гурвичем. Ну и проекты освоения зоны Беломорканала тоже листали. И, похоже, у нас приличный консорциум наберется. От лесоторговцев до химических магнатов. Бинокли мы пока делали только театральные, до призматических дело еще не дошло, но обязательно дойдет. Но даже вокруг театральных велись солидные оптики. Швабе, Урлауб, всем интересно, если не в производство влезть, то уж в продаже точно. А я поглядел на весь этот цирк и велел туда же и непромышленные проекты представить. Черт с ними, с подельниками. Вытянем выставку сами. Колонии могут себя показать? Да запросто. Стрелковый союз? Тоже. И все ведь одно другое питает. И взрыватели сызранские для военной подготовки нужны. И колонисты движки делают. И линзы они шлифуют. Пусть наши проекты друг друга подпитывают. Было какое-то модное слово для этого. Синергия, во! Вторую годовщину прибытия в это непростое время я решил совместить с именинами. 14 октября родился христианский святой и византийский доместик Григорий Афонский. Как говорится, сам Бог велел. Дал команду Лохтиной напечатать в типографии красивые приглашения. Заказать в Кюба еды на 100 персон. Я прикинул, что, скорее всего, придет больше людей, поэтому спиртного пришлось закупить сразу на 200 человек. Вот буквально бочками. Никаких столов, все на ногах, в стиле фуршет. Плюс Шаляпин с военным оркестром от морского комитета. Патриотические песни, потом танцы. Не бал, но где-то близко. Перед началом именин собрал в Юсуповском дворце ближний круг. Из Сызрани на выставку приехала Елена. Вернулась из своих зарубежных авиавояжей Танеева. Пришли капитан с Лохтиной, трое боевиков, Дрюня, Аронов и Распопов. Женщинам я презентовал золотые подвески с буквой «Г», выложенные 3-каратными бриллиантами. Мужчины все курили, так что получили портсигары. Также из желтого металла и с моей монограммой, из таких же бриллиантов. Все это сделал лично Карл Фаберже по моему заказу и эскизам. Сначала именитый ювелир воротил нос, но после настоятельной просьбы из дворца сдался. «Ох, какая прелесть!» Танеева тут же попыталась примерить подвеску, но помешал шейный платок. Пока она его снимала, ее опередила Лохтина. Нахмурившаяся Елена же даже не шелохнулась. «На именины полагается дарить подарки, а не получать». «Да? С чем связаны такие дорогие презенты?» Капитан с удивлением разглядывал портсигар. «Цифры видите?» Я забрал у капитана портсигар, раскрыл его. На задней крышке было выгравировано 7-значное число. Я взял подвеску Елены, перевернул ее. Там тоже были цифры. «Разные», — первым сообразил Распопов. Цыкнул зубом, покачал головой, разглядывая свой портсигар. «Разные», — покивал я. «Это код. Каменной банковской ячейки в Центральном русском банке. Щекин предупрежден, лично проводит». «И что это все значит?» Елена забрала у меня подвеску, повертела ее в руках. «Это значит, что ежели со мной что случится, я строго посмотрел на всех, непоправимое, то вы идете в банк и получаете по 500 000 рублей каждый, в основном в золотых червонцах». Народ пооткрывал рты. Женщины глубоко вздохнули. «Не только в червонцах. Есть ассигнации, британские фунты». Я ткнул пальцем в Распопова. «Ты, Николай, обещай при всех позаботиться о моей семье. Из столицы их сразу же увезешь в Покровское. Купишь земли, поставишь новый дом. Детей отдашь учиться в тюменские гимназии. Наймешь им учителей». «Гриша, родной, да в чем дело-то?» Распопов встрепенулся. «Ты только скажи, мы подрежем любого, кто на тебя прыгнуть хочет». «Не решается это ножом», — пристукнул я ладонью по столу. «Серьезные люди на меня охоту начали. А может, даже правительство. Делай, как я сказал». «Сделаю, конечно, но...» «Теперь ты, Илья». Я, не дослушав обещания Шурина, повернулся к Аронову. «Знаю, что последнее время зачастил в детские колонии. Заботишься о сиротах». «Ну, так и есть. Заскучал малость в Питере». Илья застенчиво улыбнулся. «Да и все эти кабаки до варьете надоели. Будешь главным над Шацким. В твоей ячейке есть соответствующий приказ ему. Много денег Станиславу Теофиловичу не давай. Он неаккуратен с финансами. Помаленьку. Знаю, что мужик ты основательный, беспорядку в колониях не допустишь. Открывайте новые поселения, забирайте в них мальцов. Поможет тебе Янжул, я его предупредил. Да и не забывай про левую фракцию в Думе. Ленин недавно сильно интересовался колонистами, напрашивался на экскурсию. Используй их, ежели кто попробует дело мое порушить». Здоровяк лишь согласно кивнул. «Теперь ты, Никодим Николаевич». Я посмотрел в глаза капитана. «В твоей ячейке лежит поболее. 1 000 000. Делай, что хошь, а партию сохрани. И фракцию в Думе також. 1/4 доходов от банка тоже тебе отписаны. Знаю, что человек ты честный, прямой. Но тут будет потребна гибкость. Подкупай кого надо, интригуй». «Да что ж ты себя, Григорий Ефимович, раньше времени хоронишь?» Не выдержал Стольников. «Охрана усилена. Шпики город прочесывают мелким гребнем. Выловим этих гастролеров». «А что за гастролеры?» — вступила в разговор Танеева. «Неважно», — отмахнулся я. «Ты, Аня, возвращаешься во дворец, к Алекс». Надо было видеть лицо бывшей фрейлины. «Никогда». «Цыц тут мне!» Я опять ударил рукой по столу. «Волю взяла. Я говорил с царицей. Будет под тебя сделан единый секретариат. Туда будем передавать дела Министерства императорского двора. Фредерикса на покой. Теперь уяснила?» «Владимир Борисович, все?» — удивился капитан. «Да, Столыпин его сковырнуть давно хочет, а я не против. Много мутного в его министерстве творится. Отчетности не допросишься, куда деньги уходят, неведомо. Вокруг жулье стаями вьется. Понимаешь, Анна, какая на тебя ответственность?» «Я не справлюсь», — девушка отбросила подвеску прочь. Я взял украшение, силой вложил ей в руку. «Справишься. Нам всем очень нужен свой человек при дворе. Алекс давно тебя простила. Обещала мне никакого больше сватовства не устраивать». «Ну, раз так...» «Лена, теперь ты». Я повернулся к эсерке. «Ростех...» — девушка пожала плечами. «Мой крест. И без твоих денег бы справилась, Гриша». «С деньгами будет проще. В ячейке доверенность тебе. Генеральная». Я поднял палец вверх. «Можешь покупать заводы, строить фабрики, заключить любые контракты. Только дело давай». «А что мне?» Лохтина покраснела, ревниво поправила прическу, кося взглядом на Анну и Елену. «Что мне поручишь?» «А ничего», — развел руками я. «Деньги твои, делай с ними что хошь. Считай за подарок, за все, что ты для меня сделала». «Да что она сделала?» — окрысилась эсерка. «Сбежала обратно к своему мужу от тебя?» «Да как ты смеешь, паршивка?» «Тихо обе!» Я уже ударил по столу двумя ладонями сразу. «Ты, Ольга, пойдешь работать к Стольникову. Будешь ему помогать во всем. А также хранить мою память. В ячейке, кроме денег, переуступка арендного договора дворца на тебя. Сохранишь мою коллекцию картин, весь архив, за последний год». Я понизил голос. Мною и Зубатовым было собрано много, ну, скажем так, опасных бумаг на известных персон. «Компрометирующих?» — почесал в затылке капитан. «Да. Разные фотокарточки, тайно сделанные, выписки по счетам, по которым проходили взятки, неосторожные расписки и векселя. Тебе, Никодим Николаевич, все это пригодится. Ольга поможет разобрать бумаги, ключ от сейфа я ей дам». Весь мой тайный синедрион молчал, глядя в пол. Только сейчас они ощутили всю ответственность, и она тяжестью легла на их плечи. «Буду молиться, чтобы вы все справились. Верю в это». Я поднялся, поправил сюртук. Надел свои знаменитые черные очки. «А теперь уберите кислые мины. Идем веселиться». Не знаю, как у остальных, а у меня веселье не получилось. Всем что-то нужно от Григория Распутина. А где еще поговорить кулуарно, как не на приеме? Ну, может, не всем, а доброй половине. Так что не успевал я отвязаться от московских промышленников, возжелавших вложиться в химическое производство вокруг Беломорканала, как меня брали за локоток офицеры главного штаба и настоятельно просили помочь с продвижением легких пулеметов, а то пока военное ведомство раскачается, уже и две войны закончатся. Избавился от них, навалились авиаторы, в Индо положим, если не рекордный перелет, то авиагонки. Только оставил их думать над созданием оргкомитета ОНЭХ, как японский военный атташе взял в оборот на предмет выкупа варяга. И такая дребедень целый день, целый день. Один только момент запомнился. Прибыл флигель-адъютант Николая и от имени всей царской семьи преподнес в подарок икону святого Григория Чудотворца. В приложении к оной прибыл также доцент Духовной Академии Рассейкин, который пояснил собравшимся, что икона византийского письма, аж 12 века, времен династии Комнин. Святитель представлен прямолично, чуть ниже пояса, в однотонной охристой филоне и белом амафоре с черными крестами, с Евангелием в покровенной левой руке, правой благословляет, распинался у образа доцент. Вариантов нет. Надо будет ехать к императору благодарить. Царский подарок. Под самый занавес приема в меня вцепились левые. Ленин, Троцкий и Чхеидзе полчаса промывали мозги на тему закона о вероисповеданиях, будто я и без них не знаю, что нужен позарез. Но как его протолкнуть через Думу? Патриархия будет упираться всеми четырьмя копытами. Царь и Столыпин тоже не среди сторонников. Из-за этой суеты я толком и не поговорил ни с Шацким, ни с приехавшим из Сызрани агрономом насчет общинно-частного сельхозпредприятия. А уж сколько выпить пришлось, на что Гриша мужик крепкий, и то к вечеру меня штормило. Я уж под конец велел себе подкрашенную воду подавать, но поздновато спохватился. Так что утречком проснулся в разобранном состоянии и с осознанием необходимости ехать в царское село. Интересно, кто Николая надоумил? Впрочем, к императору все равно есть два разговора. Те же пулеметы для кавалерии и визит Вильгельма. Если, так сказать, государственный визит не получится пробить через Думу и кабинет, то Николай может пригласить кузена лично, типа по-родственному. А Вилли тут нужен. И англо-французов малость осадить, и кредитный наш рейтинг среди немецких банков повысить. Да и плюху в Хайлегендамме надо скрасить. Слопал две таблетки новомодного аспирина, запил лимонадом из натуральных лимонов, принял душ, да и велел закладывать авто. Самохвалов второй кортеж еще не организовал, оттого ехали на двух машинах, я да охрана. По набережным выскочили на Измайловский проспект, а вот у Троицы один из охранников с заднего сиденья наклонился вперед и сказал: «Григорий Ефимыч, вроде как авто за нами от дворца держится». Шофер вопросительно посмотрел на меня. «Давай-ка по ротным улицам покрутись, мальца, по Гарновской, да и Капштадтской». Водитель заложил вираж, вторая машина вильнула за нами, еще 3-4 поворота, и мы снова выскочили на проспект. «Вроде отстали, не вижу. Но, может, попутно ехали». «Не знаю, Григорий Ефимович, тревожно мне что-то». «Так возьмите оружие на изготовку». До Забалканского проспекта мы доехали спокойно, но у городских скотобоин нас встретил затор из десятка телег. Пришлось сбросить скорость и пробираться между ломовиками и прочими экипажами. На противоположной стороне стоял извозчик, ковырявший упряжь. «Дерганый парень», — заметил охранник. «Все по сторонам оглядывается. Нет бы сбруей заниматься». Я поглядел, и точно. Молодой возница неуловимо отличался от привычных Ванек. Мы встретились глазами, и он немедленно уткнулся в ремешки и пряжки. Тут и грохнуло первый раз. Откуда выскочил метатель, мы так и не поняли. Охрана начала стрелять уже после взрыва, на что и был расчет. С другой стороны метнули еще два снаряда, а потом с крыши доходного дома застучали 3 или 4 винтовки. Вздрогнула земля от второго взрыва. Я еще успел увидеть, как завалилась и забилась в постромках раненая лошадь, и побежал в сторону человек, зажимая окровавленную голову. А потом накрыло нас. Сердце встало. Вспыхнул свет, ударил по глазам. И полная темнота.